Глава 14. Джейс. Вместе выходим на улицу. Проход по полному людей холлу в компании Миранды Морган дает определенные преимущества. Народ растекается в стороны, почтительно уступая дорогу. Гай семенит за ней, я замыкаю процессию. Морган хотела публичности? Пожалуйста, теперь все, кто был в холле, запомнят, в чьей компании их капитан покинула ЛЛА. По дороге к воротам Морган обнимает Гая за плечи одной рукой и притягивает к своему боку, склоняет голову. Они о чем-то переговариваются. Специально отстаю на несколько шагов, чтобы не подслушивать. В общем-то, задача на сегодняшний день выполнена. Мы засветились вместе. Что еще надо? Если у Урдака есть тут шпионы, то ведущие меня агенты будут довольны. А шпионов не может не быть. Иначе как записки первого и второго оказывались в моей двери в общежитии? У ворот припаркован серебристый флайер, возле которого переминается с ноги на ногу крупный молодой человек в черной одежде. Он похож на того здоровяка, который встречал на днях Тайлера, только значительно моложе. При виде Морган телохранитель почтительно кивает. «Добрый день, мэм!» «Здравствуй, Дерек», — отвечает та быстрым кивком. «Почему не позвонил?» Телохранитель сначала непонимающе хмурится, затем удивленно и как-то даже обиженно смотрит на мальчишку. «Я хотел», — говорит, — «но Гай сказал, что уже предупредил вас». Теперь взгляды Морган и охранника скрещиваются на пацане. Тот втягивает голову в плечи и краснеет еще больше, чем когда говорил с капитаном в здании ЛЛА. «Я соврал, простите». «Час от часу не легче», — бормочет Морган, устало трёт переносицу. «Вот что, Дерек», — смотрит на телохранителя в упор. «В следующий раз обязательно звони мне сам и не отпускай этого юного вруна от себя никуда, пока я или Лаки лично его не встретим». «Снова о каком-то Лаки. Кличка? Прозвище?» «Там?» Наклон головы в сторону Академии. «Чёрт голову сломит! Нечего Гаю шастать одному!» «Я понял, мэм, это моя вина!» «Отчасти», — соглашается Морган, тем не менее не обвиняет и не отчитывает. Мне нравится ее отношение к наемным работникам. В свое время насмотрелся, как богатые и властимущие обращаются к тем, кто на них работает. Некоторые охрану и обслуживающий персонал и за людей-то не считают. «Вот что», — продолжает Миранда. «Пригони, пожалуйста, сюда мой флайер с парковки», — подбрасывает в воздух ключ-карту, которую Дерек ловко ловит на лету. «И ты на сегодня свободен. Я сама отвезу Гая домой». «Сделаю», — кивает телохранитель. «Спасибо, мэм». И уходит за ворота, не забыв бросить в сторону мальчишки-обманщика осуждающий взгляд. «Согласен, Гай здорово подставил этого Дерека». Морган же подпирает плечом ограду, обнимает себя руками. «Лень идти назад к посадочной площадке». Зачем-то объясняет мне свои действия. Пожимаю плечами. Это мелочи, мне без разницы, прогуляться до парковки или подождать несколько минут у ворот. Как ты вообще наткнулся на Гая? С пола подобрал. Случайно, отвечаю обтекаемо. Но уличенный во вранье мальчик, видимо, решает теперь говорить только правду и ничего, кроме правды. Меня сбили с ног и чуть не затоптали, а Джейс мне помог. Глаза Морган округляются. Никак не комментирую. Помог и помог. Морган все еще смотрит на меня. «Спасибо», — беззвучно произносят ее губы, а затем строгий взгляд устремляется к Гаю. «Вот поэтому-то я и прошу сначала звонить мне или Лаки», — говорит нравоучительно. «Угу», — интенсивно кивает тот, изучая носки своих ботинок. «Просто я не хотел звонить ему. Он сказал бы тебя не доставать и сам бы пошел в школу, а там звали маму». На лице Морган написано удивление. Она даже отрывается от ограды. «Когда это Лаки говорил тебе меня не доставать?» Мальчик напрягается, понимая, что сболтнул лишнего. «Иногда», — отвечает осторожно. «Ну, кто-то у меня получит», — мстительно обещает капитан. Ветер бросает ей волосы в лицо, она откидывает их, зачесывает пальцами назад. Ловлю себя на том, что пялюсь на нее, красивая. К счастью, Морган не смотрит в мою сторону. «Вечером побеседуем, и с тобой, и с Лаки», — говорит Гаю. «Доставать меня нельзя, видите ли», — возмущенно бормочет себе под нос. Усмехаюсь и поспешно отворачиваюсь, чтобы не заметила. Дерек приводит флайер и возвращает Морган ключи. Засматриваюсь на этого красавца, не на Дерека. Летательный аппарат капитана прекрасен. Красный, остроносый, одна из последних моделей клирка. Мало того, что дорогой до умопомрачения, так за такими еще и очередь. Морган садится на водительское место, приглашает меня занять переднее пассажирское сиденье, а Гай забирается назад. Взлетаем. Нет, я умею водить флайеры. Вполне сносно. В авариях не был, даже в погонях участвовал. Но это... Она поднимает аппарат в воздух даже не за секунду, а за десятую ее часть. А уже через две мы встраиваемся в транспортный поток над городом. Плавно, быстро, уверенно. Кажется, я начинаю хотеть учиться у этой женщины. Потому что я тоже хочу так. Морган бросает на меня взгляд. Джейс, извини, что втянула тебя еще и в это. Ах, ну да, это же она меня втянула. Я же якобы рыцарь, пришедший на помощь даме, и ничуть не заинтересован в нашем лжеромане. Мне несложно, заверяю. Спасибо, улыбается краем губ. Потом оставляет на панели управления только одну руку, на такой скорости я никогда бы не рискнул, а вторую с коммуникатором подносит к лицу. «Вызов, Лаки», — командует Комму. «Да, мам, уже соскучилась?» Тут же раздается в ответ. И в моей голове все становится на свои места. Лаки — это знакомый мне Тайлер. У него запоминающийся голос. Много у парня, однако, имен. «Не успела», — огрызается Морган, тем не менее улыбается. «Будь добр, приезжай сегодня вечером домой пораньше. Есть разговор». С той стороны тишина. «Звучит зловеще», — раздается затем. «Бойся, сын мой! Хо-хо-хо!» — произносит Морган загробным голосом из фильмов ужасов и обрубает связь. «Если его заинтересовать, прибежит как миленький», — говорит уже мне. С заднего сиденья высовывается Гай, мордаха скорбная. «Будешь его ругать?» «Обязательно», — обещает Морган, поглядывая на мальчика через зеркало заднего вида. «Прикую к холодильнику и буду совать иголки под ногти». «Фи!» Гай морщится, но, кажется, понимает, что это шутка. Возвращается назад. Интересно выходит, он брат Тайлера, или Лаки, как там его правильно. Но у Александра Тайлера был только один сын. Получается, они братья по матери? Прямо как в сериале, который любила посматривать моя бабушка. В итоге, по прибытии, Морган выясняет у Гая, куда идти и кого спрашивать, после чего уходит, оставив нас с мальчишкой ждать ее во флайере. Гай тихо сидит сзади, копается в коммуникаторе. А я первое время только и рассматриваю салон и приборную панель транспортного средства. Видел такие лишь в каталоге. Восторг. Однако не думаю, что купил бы нечто подобное, даже если бы была возможность. Слишком приметный. Но полетать на таком определенно любопытно. Поглядываю в окно. Школьный двор пуст. По каменной дорожке, ведущей от ворот к крыльцу, ветер гоняет успевшие опасть листья. Меня всегда поражало, как преображается школа после окончания занятий, будто вымирает. Если студенты могут ошиваться в своих учебных заведениях до самого вечера, то школьники, как правило, спешат убраться из своего поскорее и подальше. Никогда не любил школу. Учился я не слишком прилежно, за что мне постоянно попадало от родителей, которые спали и видели, чтобы их сын стал отличником и пошел затем по их стопам. Знаменитые ученые, светило своей планеты. Вот только с детьми не повезло, как они сами говорят, с детства и до сих пор. «Вы загрустили», — вздрагиваю от неожиданности и вправду задумался. Гай сворачивает экран своего комма и подается вперед, выглядывает между передними сиденьями. «Даже здание навевает тоску, правда?» Кивает в сторону школьной территории. Улыбаюсь и признаю. «Есть немного?» «Угу», — буркает мальчик и окончательно опускает нос. Вид у него тот еще. Похоже, это место, как и у меня моя бывшая школа, не вызывает у Гая хороших ассоциаций. «Так из-за чего подрались-то?» — спрашиваю, повернувшись в полоборота. Гай кажется мне очень воспитанным, спокойным ребенком. Уж точно не задира, каким был я в свое время. «Да не из-за чего», — мнется, не хочет говорить. «Не в первый раз. А вы друг Миранды?» Ловко переводит тему. «Я ее студент». Мальчик осмысливает информацию с очень серьезным выражением лица. «И вы знакомы с моим братом, да? Он недавно упоминал какого-то Джейса». «Да ну», — удивленно приподнимаю брови. «Это уже интересно. И что же он про меня говорил?» Гай пожимает плечами, мол, ничего особенного. «Сказал, Джейс отличный парень», — выдает бесхитростно. «Вот я и подумал, это, наверное, о вас». «А тебе?» — поправляю. «Можно на «ты». Приходится уточнить, потому как мальчик теряется». Зато после моих слов расплывается в улыбке. «Здорово!» Но эта улыбка быстро меркнет, стоит Гаю взглянуть в окно на школьный двор. Он снова замолкает и замыкается. Думаю, как бы его подбодрить, но ничего не приходит в голову. У меня небольшой опыт общения с детьми. Да и по себе помню, как это неприятно, когда твои родители идут в школу после того, как ты что-нибудь натворил. В этот момент из дверей школы появляется Морган. Она больше не бледная и взволнованная. Миранда явно в бешенстве. В считанные секунды преодолевает расстояние от дверей здания до флайера, забирается в салон и с грохотом захлопывает дверцу. Даже начинаю опасаться за сохранность великолепного аппарата. Гай втягивает голову в плечи. Я бы на его месте сделал так же. Морган выглядит устрашающе. И теперь я вполне могу представить ее с плазменным ружьем наперевес. «Гай!» — произносит капитан ледяным голосом, отчего мальчик вздрагивает. «Тебе нравится эта школа?» «Нет», — отвечает тот с запинкой. «Отлично, ты здесь больше не учишься», — обрушивает Морган на него неожиданную новость, после чего поднимает флайер в воздух еще быстрее, чем у ворот Академии. Летим в молчании. Гай вообще подозрительно притих, должно быть, осмысливает произошедшее. Я сам в некотором шоке. Хотя, наверное, я бы расцеловал свою маму, если бы она вернулась после встречи с кем-то из моей школы в таком воинственном настроении и с такими новостями. Подлетаем к пункту назначения. Флайер идет на снижение. Удивительно, но Морган и ее приемные сыновья обитают не в огромном загородном особняке, соответствующем их статусу, а в самом обычном двухэтажном доме в черте города. Пожалуй, его можно даже назвать неприметным. Разве что ярко-синяя кровля бросается в глаза на фоне темных крыш соседей. А уже в следующий миг понимаю, что был неправ. У домика есть еще одна отличительная черта — силовое поле. Если присматриваться, то можно заметить искривление света. Огромный купол покрывает не только здание, но и всю прилегающую к нему территорию до самого забора. А забор этот, надо сказать, высоченный. Я небольшой знаток силовых полей, но подозреваю, что это поле настроено не только на оповещение о вторжении, но и защищает от атаки с воздуха. Морган вводит код на панели управления. Купол мигает и исчезает. Она опускает летательный аппарат прямо во двор. За время полета никто не произнес ни слова. Только активировав режим парковки, Морган выдыхает и поворачивается назад к Гаю. Не оборачиваюсь, но могу видеть в зеркало заднего вида, как округляются глаза мальчика, а сам он весь подбирается на сиденье. Честно говоря, я тоже ожидаю услышать отповедь и удивленно моргаю, когда капитан произносит: «Гай, ты ни в чем не виноват. Это разборки взрослых, хорошо?» Тот надломленно кивает. «Со школой мы разберемся позже, но в этой ты больше учиться не будешь. Лаки, я все объясню сама». «Ладно». Гай выглядит бледным и испуганным, не спорит. «Иди домой, я кое-что улажу и приеду». «Ладно», — эхом повторяет мальчик, берется за ручку двери. «Пока, Джейс». «До встречи», — приподнимаю лежащую на колени руку. После чего Гай выходит и направляется к крыльцу. Пальцы Морган над панелью управления напряжены, но не касаются поверхности. Она смотрит в окно, дожидаясь, пока мальчик войдет в дом. И только когда дверь за его спиной закрывается, капитан выдыхает, и мы стрелой взмываем в небо. На этот раз, не отрывая обеих рук от панели, Морган бросает на меня взгляд. «Как насчет переставить местами свидания и занятия пилотированием?» — предлагает. Однако сомневаюсь, что могу отказаться, учитывая то, что флайер продолжает стремительно набирать скорость и высоту. Это вообще законно — подниматься выше официальной транспортной сети? С другой стороны, пытаться изображать свидание влюбленных с женщиной в таком настроении — заранее провальный номер. Пожимаю плечами. «Почему бы и нет?» «Скорости не боишься?» — уточняет Морган, как-то зловеще ухмыляясь. «Не хватает только ее о-хо-хо, которым она закончила прошлый разговор с Тайлером. То есть планирует ускориться еще? Куда больше-то, хотелось бы мне знать, потому что в боковые окна можно уже не смотреть, все сливается воедино». «Не боюсь», — отвечаю уверенно. «Опасаюсь, по правде говоря, но сейчас не тот момент, чтобы признаваться в чем-либо. Мы все равно полетим так и с той скоростью, как Морган захочет. Но кричать от страха и просить остановиться я точно не буду». «Вот и проверим», — усмехается капитан. И мы ускоряемся. Этот полет не похож ни на один из тех, что мне удалось испытать прежде. Адреналин, скорость и... Нет, не страх. Восторг. В какой-то момент нам сигналит полицейский флайер и даже пытается гнаться следом, но быстро отстает. То ли понимают, что не сумеют догнать, то ли опознают приметный летательный аппарат и предпочитают не связываться. В итоге оказываемся далеко за городом и садимся где-то в горах. Пожалуй, на обычной скорости перелет сюда занял бы часа два, но мы оказываемся тут спустя какие-то минут 30. Морган рывком распахивает дверцу и выпрыгивает наружу. Выбираюсь следом. Согласен, урок был полезен. Скорости я и вправду не боюсь. Солнце слепит глаза, и в первое мгновение, оказавшись снаружи, я чертовски сожалею об очках, оставленных в комнате общежития. Тут гораздо прохладнее. Форма плотная, но не спасает от пронизывающего ветра. Ёжусь и обхожу флайер. Морган стоит у бока своего красного красавца, согнувшись и уперев ладони в колени, тяжело дышит. Останавливаюсь поодаль и тактично жду, пока она выпрямится или хотя бы вспомнит о моем присутствии. Эта женщина не перестает меня удивлять и не уверен, что это к лучшему. Но неприязни в отношении нее я по-прежнему не испытываю, скорее любопытство. Наконец Морган встает в полный рост, откидывает волосы со лба. «Ну как, понравилось?» Ее глаза горят, а на губах широкая, совершенно счастливая улыбка. «Адреналиновая наркоманка, вот оно что!» Усмехаюсь, пожимаю плечами. «Ничего так». Она тоже смеется, бросает мне ключ-карту. Ловлю. «Повторишь?» В ее глазах азарт, вызов. Пытается взять на слабо, понимаю. Качаю головой, верчу ключ в пальцах. И не подумаю. Лицо Морган вытягивается. «Почему?» Кажется, не ожидала, что я струшу. «У меня так не получится. Говорю то, что думаю на самом деле. А угробиться мне пока не хочется». Если бы за Искателем 8 не гнался вооруженный до зубов дредноут, я и тогда бы в жизни не решился так разгоняться и тем более прыгать в окна. Капитан смеется. «Спасибо за честность». Протягиваю ей ключ, но она отрицательно машет головой. «Нет, все равно садись за панель. Сделай, как умеешь, я посмотрю». Пожимаю плечами. «Как скажете, госпожа инструктор». Морган дарит мне укоризненный взгляд, после чего направляется к пассажирской двери. Как я и думал, на дорогу до города с обычной безопасной скоростью уходит полтора часа. Я не превышаю допустимый скоростной режим и на подлете к городу законопослушно встраиваюсь в транспортную сеть. Морган всю дорогу следит за моими действиями, лишь изредка комментируя. Чаще не вмешиваясь в мою манеру вождения, а подсказывая, где что находится на панели ее сверхсовременного аппарата. Садимся у ворот ЛЛА. Капитан решила подбросить меня, а заодно помозолить соглядатаем глаза. Не спорю, потому как считаю это решение логичным. «Глуши двигатель», — велит Морган. «Выполняю приказ». «Давай посидим», — предлагает уже мягче. «Если за нами следят, то лучше перестраховаться». Не знаю, выслеживают ли нас люди Рикардо Тайлера, но агент Эрдака наверняка. Поглядываю по сторонам, и тут до меня доходит, что окна у флайера без тонировки. «Пожалуй, нам следует как-то изобразить прощание влюбленных, говорю, указывая на улицу. Мимо флайера только что прошла женщина с собачкой на руках, беззастенчиво заглянув через окно к нам в салон. «А чем не шпионка? Таких и вербуют. Ни у кого не вызовет подозрения, зато всюду засунет свой нос». Между бровей Морган появляется морщинка. «Действительно». Синхронно расстегиваем ремни безопасности. Капитан тоже это отмечает, хмыкает, но никак не комментирует. Оба поворачиваемся в полоборота. Морган первая тянется ко мне и кладет руку на плечо. Затем поворачивает голову так, чтобы обзор на наши лица через стекло был перекрыт ее пышными волосами. Помещаю свою ладонь ей на талию. «Отличная идея», — говорю. Выходит, как-то хрипло. Она очень близко, и мне на самом деле хочется ее поцеловать. Но не дергаюсь, это было бы глупо. У нас деловые отношения. Морган же думает явно не в том ключе, что и я. Она опускает взгляд, стараясь не смотреть мне в глаза. «Джейс, серьезно, извини, это все так глупо. Боже, давно столько не извинялась». «Потерпим», — заверяю. Морган криво улыбается и повторяет эхом. «Потерпим». Но что-то мне подсказывает, что под этим словом мы сейчас подразумеваем не одно и то же. Потому что сидеть так мне уже некомфортно. Хочется большего или холодный душ. «Могу я спросить, что произошло в школе?» Спрашиваю осторожно, пытаясь показать, что ни на чем не настаиваю. На этот раз глаза не отводит. Смотрит прямо. «Дерьмо произошло». «Гая исключили за ту драку?» Предполагаю. Морган фыркает. «Никто его не исключал. Это я сказала, что он больше не будет учиться в этом месте». «Почему?» «Не знаю, кто тянет меня за язык. В глазах капитана так и читается. Оно тебе надо? Но, видимо, она не считает данную информацию секретной. Вздыхает. Тот учитель надолгое. Он знал, что его мать погибла, и знал, с кем сейчас он живет. Тонкий психолог, мать его. Сжимает зубы. Воспользовался ничего не значащей и уже не первой мелкой потасовкой, разыграл сцену и намеренно подтолкнул Гая к тому, чтобы тот привел в школу меня, а не брата, хотя именно тот является его официальным опекуном. Он же учитель. Не понимаю. Мог бы вызвать тебя сам. Хотел, чтобы пришла сама. Морган качает головой, и ее кудряшки щекочут мне щеку. С порога сообщил мне, что у него погибли на Идане родственники, и он требует материальную компенсацию, иначе устроит Гаю веселую жизнь. Ее ладонь, лежащая на моем плече у основания шеи, напрягается. «Шею оторвешь», — шепчу. Не то чтобы мне было прямо-таки больно, но выражение ее лица мне не нравится совершенно. Хочу отвлечь, а тот того и гляди прямо сейчас возьмет свое пресловутое плазменное ружье и пойдет убивать обидчика учителя. Пальцы на моей шее мгновенно расслабляются. «И правда», — отзывается. «Но ты понял, я не могла оставить Гая там». «А учитель?» Что-то мне подсказывает, что по всей логике и его карьере конец. Не с теми людьми связался, тем более здесь. У Рикардо Тайлера вся планета в руках. А учителю я уже перевела запрашиваемую им сумму. Прямо там, у него в кабинете. Ошарашивает меня Морган. Если он считает, что смерть его близких можно искупить деньгами, то мне же лучше. То есть она просто оставит его в покое? Не говорю вслух, но подозреваю, что этот вопрос написан у меня на лице. Да-да. Морган усмехается. «В первые полчаса я чертовски хотела его убить, но меня уже отпустило. К тому же в этой школе у Гая не клеились отношения с одноклассниками. Может быть, в новой будет легче». Удивительная некровожадность при ее-то возможностях. Я поражен. Просто полетала, выпустила пар и отпустила ситуацию. «Думаю, мы уже отыграли этот акт», — говорю, первым отпуская ее и отстраняясь. Но невозможно долго сидеть в обнимку с женщиной, которая тебя очень привлекает физически, но трогать которую крайне не рекомендуется здравым смыслом. Морган поспешно убирает от меня руки. «До встречи», — говорит как-то устало и вымученно улыбается. Занять место водителя не торопится. «Ты иди, я еще посижу». «До встречи», — отзеркаливаю ее слова и покидаю салон флайера. Если он считает, что смерть его близких можно искупить деньгами, то мне же лучше. Эта фраза не уходит у меня из головы на протяжении всего пути к общежитию. И глаза, и голос. Разве может женщина, ходившая с плазменным ружьем по улицам города и выжигшая там все живое, испытывать чувство вины? Или я ее настолько хочу, что оправдываю?